Свет вечерний шафранного края, тихо розы бегут по полям. Спой мне песню, моя дорогая, ту, которую пел Хайям. Тихо розы бегут по полям. Лунным светом Шираз осиянен, кружит звезд мотыльковый рой. Мне не нравится, что персияне держат женщин и дев под чедрой. Лунным светом Шираз осиянен. Или они от тепла застыли, закрывая телесную медь, или чтобы их больше любили, не желают лицом загореть, закрывая телесную медь. Дорогая, с чедрой не дружись, заучи эту заповедь вкратце, ведь и так коротка наша жизнь, мало счастьем дано любоваться. Заучи эту заповедь вкратце. Даже все некрасивое в роке осеняет своя благодать, потому и прекрасные щеки перед миром грешно закрывать, коль дала их природа-мать. Тихо розы бегут по полям, сердцу снится страна другая. Я спою тебе сам, дорогая, то, что сроду не пел Хайям. Тихо розы бегут по полям.